По стечению обстоятельств и ранения у них были довольно сходные. У обоих проникающие правой половины грудной клетки, у обоих с травматическим пневмотораксом, только у Елатомцева осколочная, в Никушина же попала автоматная очередь, причем одна из четырех пуль застряла в верхушке легкого, извлечь ее не смогли или из-за близости подключичной артерии не решились. Этот злополучный кусочек металла и обусловливал ограничение годности. То, что Аникушин не знал Елатомцева в лицо, было неудивительно. Всего в четырех отделениях находилось до 1000 человек. К тому же третья хирургия располагалась отдельно, в другом здании. А вот названного Елатомцевым начальника третьего хирургического отделения майора Лазовского Аникушин знал. Лазовский был известный ленинградский хирург и заядлый меломан, напевавший, как говорили, даже во время операции. Чуть ли не каждый вечер после ужина он устраивал в столовой своего отделения час классической музыки, приносил для проигрывания пластинки из своей коллекции, в том числе и с ариями из опер в исполнении Шаляпина, Собинова и других знаменитых певцов. Аникушин, как только ему разрешили вставать, приходил туда непременно. Он помнил, как Лазовский, полноватый, с залысинами и бородкой-клинышком брюнет, садился где-нибудь в углу и, слушая музыку, покачивал в такт головой. Конечно, упоминание фамилии Лазовского и такая памятная характерная роспись начальника госпиталя, детали столь убедительные для Никушина, а Лехину ничего не говорили, да и не могли, наверное, сказать. Во время проверки документов Аникушин увидел особиста как бы заново. Недалекого, постыдно, медленно соображавшего, читавшего про себя по складам и не умевшего даже скрыть своей бестолковости. Он то брал документ, то вдруг, не проверив, возвращал дважды не тому, у кого взял, погодя, словно что-то вспомнив, опять брал и опять возвращал. Повторяемые им на каждом шагу, знаете, понимаете, так это, значит... подчеркивали скудость его речи и неторопливость тугого мышления. Пока он с трудом осилил один документ, Аникушин самым внимательным образом просмотрел целых три. То, что до проверки он не казался столь примитивным, объяснялось просто. По дороге от опушки здесь, на поляне, он в основном инструктировал, наставлял, то есть повторял привычные штампованные фразы. Говорил то, что ему уже приходилось высказывать, должно быть десятки, если не больше раз. К тому же Аникушин, занятый своим, Леночкой и предстоящим вечером, слушал его по необходимости, только в рамках уяснения своих обязанностей на сегодняшний день и, разумеется, не анализировал его речи. Теперь же приходилось думать, оценивать, и потому вся мыслительная убогость Алехина сразу стала очевидна. Вылезло наружу его нелепое упрямство. Аникушин знал, что такие люди никогда не признаются в своих ошибках и в несостоятельности своих подозрений. Второстепенные документы, вещевые, расчетные книжки, продовольственные аттестаты, проездные литеры и различные справки, как в комендатуре, так и при патрульной проверке, тоже спрашивали, но только в тех случаях, когда основные документы вызывали какие-либо сомнения. Здесь же удостоверение личности и командировочное предписание были безукоризненными, и требовать предъявления других документов не имелось, по разумению Аникушина, никаких оснований, и потому он не стал это делать и был рад, что Алехин обошелся без него.